Стоя неподвижно посреди кабинета и глядя на старинную картину, вновь скрывшую от посторонних взглядов завещание, Леонид почувствовал, как горький осадок от принятого решения становится еще сильнее, вытесняя привычное самообладание. В памяти возникли картины далекого прошлого, которые он обычно подавлял, предпочитая не давать им шанса влиять на его теперешнюю жизнь. Сейчас же образы возникали сами собой, будто именно сейчас пришло время переосмыслить все, что сделало его таким, каким он стал сегодня. Леонид вспомнил отца, сурового партийного чиновника советского времени, человека, чья фигура навсегда осталась в его памяти как символ абсолютной власти и безжалостного контроля над всем, что его окружало. Отец Леонида, Валентин Андреевич, обладал авторитетом, не терпящим ни малейших возражений, ни проявлений человеческой слабости, презирая все, что считал мягкостью или сентиментальностью. Дом, где вырос Леонид, больше напоминал казарму, где каждый шаг был заранее предопределен отцовской волей и строгим распорядком, за нарушение которого следовало суровое наказание, отнюдь не ограничивающееся простым упреком или порицанием. В памяти Леонида навсегда осталась сцена из его детства, когда отец жестоко наказал его за незначительный проступок, заставив стоять всю ночь в темной комнате, пока маленький Леонид не упал от усталости и страха, понимая, что милосердия ждать было бесполезно. Мать Леонида, Вера Александровна, была красива той мягкой, тихой красотой, которая, казалось, расцветала лишь тогда, когда никто не видел ее слез и страданий. Она безропотно переносила оскорбления и унижения мужа, подчинившись судьбе, которая сделала ее женой безжалостного человека, способного сломать любую волю. Ее большие карие глаза, полные постоянной грусти и обреченности, до сих пор всплывали в сознании Леонида, напоминая о том, насколько беспощаден может быть человек, обладающий полной властью над другим. Она пыталась защитить сына, утешала его тихими словами и ласковыми прикосновениями, но эти проявления нежности лишь усиливали ярость Валентина Андреевича, который считал, что только жесткость и дисциплина могут воспитать настоящего мужчину. В подростковые годы Леонид отчаянно хотел избавиться от этой бесконечной атмосферы подавления, и чем старше он становился, тем отчетливее понимал, что единственный способ выжить в этом мире – стать сильнее, чем его отец, стать тем, кого не смогут унизить, наказать или заставить подчиниться. В те годы он начал осознавать, что власть заключается не в физической силе, а в умении заставлять других делать то, что нужно тебе, и это открытие стало его первым шагом на пути к формированию того образа жизни и личности, которыми он впоследствии стал известен окружающим. Именно в этот период Леонид впервые ощутил сладость власти и доминирования, когда влюбил в себя одноклассницу Наташу, доверчивую девочку с рыжими волосами и большими карими глазами, полными безоговорочного восхищения и доверия. Для него было непривычно и приятно ощущать себя центром ее жизни, управлять ее мыслями и поступками, но вскоре он заметил, что этот контроль над ней приносит гораздо больше удовлетворения, чем сама близость. И именно тогда он впервые осознанно и намеренно начал испытывать ее, проверяя границы ее терпения и привязанности к себе, причиняя ей боль и унижение, с каждым разом усиливая свои требования, пока однажды девушка просто не исчезла из его жизни, оставив лишь записку, в которой призналась, что больше не может терпеть его жестокости. В тот момент Леонид впервые ощутил непонятную смесь раздражения и удовлетворения, и это странное, почти болезненное удовольствие от осознания собственной власти над другим человеком стало его тайной страстью, его скрытым наркотиком, к которому он возвращался снова и снова с каждой новой женщиной, попадавшей под его влияние. Он не останавливался ни перед чем, умело подавляя в себе любые остатки жалости и сострадания, уверенный в том, что имеет полное право распоряжаться чужими судьбами, поскольку мир принадлежит сильным, а слабость наказуема всегда и во всем. Когда спустя годы он встретил Лену, Леонид уже совершенно четко понимал, чего хочет от женщины и от жизни в целом, и она стала для него идеальным объектом, на котором он мог полностью раскрыть свои способности к жестокой и тонкой игре манипуляций. Но сегодня, подписывая завещание, Он впервые почувствовал, как его собственная игра начала выходить из-под контроля, и что за всем его хладнокровием и внешней непоколебимостью скрывается страх перед неизбежным финалом, который даже он, человек, привыкший властвовать и повелевать, не может остановить. Сейчас, стоя неподвижно и вспоминая свою жизнь, он осознавал, что стал точной копией собственного отца, того самого жестокого и безжалостного человека, который когда-то ломал волю его матери, лишая ее права на собственные чувства и свободу, и впервые почувствовал, что не может сбежать от прошлого, не может избавиться от того наследия, которое досталось ему по наследству и от которого он так долго пытался избавиться, снова и снова повторяя жестокие сценарии своих родителей в собственной жизни, причиняя боль тем, кто попадал в его руки, не испытывая жалости или раскаяния, которых ему не позволял отец и которые он считал признаком непростительной слабости. Леонид невольно опустил взгляд на свои руки, которые вдруг показались ему чужими, будто испачканными невидимой кровью всех тех, кто не выдержал его безжалостного контроля и покинул этот мир, не сумев найти в себе силы жить рядом с человеком, чье сердце давно превратилось в холодный и беспощадный камень, не способный чувствовать и жалеть кого-либо, даже самого себя.